Ее вывернуло чуть ли не наизнанку. А потом от воспоминаний еще раз, уже желчью. Потому что больше выворачивать было нечем. Айя стояла на коленях, привалившись плечом к стене, и старалась больше не смотреть на тело, пристегнутое ремнями к операционному столу. Худой мужчина, вскрытый от шеи до паха, лежал внутренностями наружу. И запах при этом стоял... не передать. Айю снова скрутило. Уже не столько от вони, сколько от понимания неизбежного. Ей придется встать и подойти к телу, чтобы обшарить карманы, так как там наверняка есть деньги и коммуникатор. Только вот идти придется через лужу черной загустевшей крови и в придачу босиком. Что за дерьмовый день? Истерика так рвалась наружу, но Айя гасила ее, заставляя себя дышать ровно, а заодно сдерживать все еще подкатывающие к горлу рвотные позывы. Входная дверь была распахнута настежь, не защелкнулась. Надо закрыть. И запереть, пока никто не заметил. К выходу девушка пробиралась вдоль стены, а створку захлопнула с грохотом, от которого содрогнулись и зазвенели пробирки на полках. Засов был надежный и легко вошел в пазы. Айя, наконец, огляделась. Грязь, вонь, вскрытый труп, темно-красные брызги на стенах и дверцах шкафов. Она все же догадалась бросить на пол пакет с мусором и встать на него босыми ногами. Халат Дока задубел от крови, и коммуникатор тоже был весь измазан, но зато хоть цел. В кармане халата нашлось несколько кредов, сменивших цвет с голубого на бурый. Девушка держала их кончиками пальцев. Надо отыскать воду, ополоснуть, будут как новенькие. И коммуникатор протереть. Главное не смотреть на тело. Но оно как-то, само собой, постоянно попадалось на глаза, и когда Айя искала одноразовое полотенце, и когда шарила в поисках спирта или канистры с водой, и когда оттирала коммуникатор, и даже когда подобрала валяющийся у стены пистолет. Задница! Вот же задница! К горлу снова подступила не то тошнота, не то истерика. Айя их проглотила, обеих. С истерикой как с рвотой, начнешь — не остановишься. А времени на это нет. Девушка перебралась в соседнюю комнату и прикрыла дверь, чтобы не видеть труп. С закрытой дверью почему-то стало еще страшнее. Будто бы мертвец мог встать. «Он же пристегнутый, дура», — сказала Айя и сама не узнала свой голос. Сиплый, дрожащий, жалкий. Но снова открывать дверь она не стала. Зато нашла возле раковины непочатую бутыль с чистой водой и бросилась пить, захлебываясь, задыхаясь. Пила, пока не перестала дрожать. Потом, все еще трясущимися руками, разблокировала коммуникатор и ввела телефонный номер интерната. Надо сообщить, где она и что с ней. Может быть, скажут, что делать дальше, куда идти. Вдруг где-то поблизости пропускной пункт. Браслета, удостоверяющего личность, на ней, конечно, нет, но ведь любой из преподавателей легко подтвердит, что это действительно она. Айя Гиллан, выпускница школы-интерната номер 18 корпорации «Виндзор». Сирота, чьи родители погибли 5 лет назад. Она ведь не совсем бесполезная. Ей прочили неплохое будущее. Конечно, звезд с небес девушка не хватало, но обещала вырасти в хорошего спеца. Ее часто хвалили преподаватели и в шутку прозвали флешкой за фотографическую память и способность с первого раза запоминать даже сложнейшие цифровые комбинации. Конечно, сейчас это бесполезно. Полно электронных носителей, не надо все держать в голове. Но она ведь училась неплохо. Да, прикладная электроника — ее слабое место, но по микробиологии были успехи, и она продолжит стараться. Еще активнее, чем прежде. Айя с размаху ударила себя по щеке, понимая, что потихоньку скатывается в истерику. Нельзя терять ясность ума. Не здесь. Это не корпоративная зона, где безопасно. Это либо черный, либо мертвый сектор, и еще неизвестно, какой из двух вариантов хуже. В интернате на уроках безопасности показывали голографильмы про сектора за периметром и то, что в них творится. От увиденного делалось жутко. А еще возникало какое-то опасливое недоверие. Разве может быть подобное правдой? Разве люди могут так жить? Теперь же Айя вспомнила перестрелку, мат, разговоры о том, куда ее определить, в бордель или на органы, и покосилась в сторону манипуляционной, где лежал вскрытый заживо человек. Пожалуй, на уроках по безопасности не показывали даже десятой доли правды. «Да что же так долго не отвечают?» Ее снова начало колотить. Полминуты уже, гудок идет, а ответа нет. Быть такого не может. На вахте постоянно кто-то есть, и в преподавательской. А дежурный номер вообще всегда... В этот момент щелкнул сигнал установленного соединения, и приятный голос автоответчика сказал: Вы дозвонились в школу-интернат номер 18 для детей-сирот корпорации «Винцер». Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии». Айя вскочила и забегала по комнате. В ухе пиликала раздражающая электронная мелодия гимна корпорации. Автоматически в голове всплывали слова, которые, впрочем, проскальзывали, не задерживаясь в сознании. Наконец музыка оборвалась, и бодрый, но незнакомый Айе голос ответил. «Катрин Миос, дежурный администратор, слушаю вас». «Кто такая Катрин Миос?» «Здравствуйте». Голос Айи дрожал и прерывался. «Меня зовут Айя Гелан, я воспитанница группы 2Б. Меня вчера выкрали с территории интерната и...» Она все-таки всхлипнула. «И я не знаю где, но, похоже, в каком-то из черных секторов». В трубке повисло молчание, после чего Катрин Миос, дежурный администратор, с равнодушной любезностью сказала хорошо поставленным голосом. «Воспитанница группы 2Б Айя Гелан погибла позавчера по дороге с производственной практики. Останки были кремированы, а имя и фамилия девушки занесены на стену памяти сотрудников корпорации. При этом хочу уведомить вас, что за телефонное хулиганство полагается штраф в 200 кредов с сообщением о нарушении по месту работы или учебы. Я буду вынуждена известить о вашем звонке службу». Коммуникатор выпал из ослабевшей руки, ударился о пол и разлетелся. Крышка в одну сторону, аккумулятор в другую. Дисплей треснул. Айя же стояла и смотрела в пустоту перед собой. Останки были кремированы, а имя и фамилия девушки занесены на стену памяти сотрудников корпорации. Получается, ее, Айя Гелан, больше нет? Отныне она стала записью на стене памяти корпорации. Все данные о ней отправлены в архив, да и то, если сочли нужным архивировать такую мелочь. Она ведь еще даже не студентка, не сотрудник корпорации. Так, ничто, ноль без палочки. Девушка опустилась на липкий холодный пол. Сидеть уже через минуту стало противно, и она поднялась. Надо привести себя в порядок. Одеться, обуться, хоть что-то съесть и уходить. Попытаться найти ближайший блокпост и объяснить, произошла ошибка. Она, Айя Гелан, жива, и ей рана на стену памяти. Рана! Вода воняла химией и казалась скользкой, словно глицерин, зато ее хватило, чтобы кое-как отмыться. А в шкафу даже нашлось более-менее чистое полотенце. Там же отыскалась и одежда. Штаны, толстовки, куртка, несколько пар ботинок. Носки, правда, все были дырявые, а обувь оказалась Айе велика на 4 размера. Штаны пришлось завернуть и, чтобы не спадали, затянуть ремнем. Повезло в одном. Ремни док носил безразмерные. На металлической пряжке фиксаторе. Свитер на Айе повис, как на вешалке, но длинный рукав оказался неожиданно удобен. Если проделать дырки под большие пальцы, будет тепло, как в перчатках. И ворот. Высокий, плотный. А она намерзлась. Несвежие вещи пахли застарелым мужским потом, который даже не пытались отстирать. Видимо, просто замачивали одежду в воде, а потом сушили. Воняло, но, по крайней мере, стало тепло. Айя надела все носки, какие нашла в шкафу, и выбрала самые легкие ботинки. Но нога все равно болталась. Ходить, пусть и с трудом, можно, а вот бегать уже не получится. Девушка бессильно огляделась. Может, напихать чего-нибудь внутрь? Например, тампонов ватных или тряпок каких. Взгляд упал на кучу барахла, вываливающуюся из-под кровати. В ворохе засаленных рукавов и грязных обтрепанных штанин чернела подметка стоптанного ботинка. Айя опустилась на четвереньки и вытащила шмотки. При виде одежды с пятнами засохшей крови вокруг ножевых или пулевых прорех снова затошнило. Сдержаться удалось с трудом, старые тряпки невыносимо воняли. Были тут и ботинки, и куртки, и джинсы. Взрослые, подростковые, нашлись даже одни детские штанишки с цепочкой из сердечек на хлястике. Айя закрыла глаза. Поверни все чуточку иначе, ее интернатское белье, наверное, тоже оказалось бы в этом ворохе. Довольно быстро удалось подобрать подходящие ботинки. Тяжелые, с крепкими шнурками и на толстой подошве. А велики они были всего на размер. Пяток доковых носков решил проблему. Больше рыться в вещах девушка не стала, хотя понимала, если все перебрать, возможно, удастся отыскать штаны или толстовку по размеру. Но пересилить себя не сумела. Ногами затолкала вонючее беспризорное шматье обратно под кровать. Почему не оставила валяться посреди комнаты? Сама себе не смогла бы ответить. В подвесных шкафах над плитой нашлась еда. Еда! Как же хотелось есть. А я открывала банки. Синтетические сублиматы, порошковый концентрат для приготовления белкового коктейля, засохший обломок протеиновой плитки. Она торопливо жевала, не чувствуя вкуса, и одновременно запихивала в найденный возле кровати засаленный рюкзак все, что могло понадобиться в пути. Пригодились-таки уроки безопасности. Несколько бутылок воды, коробки с концентратами, нож, ложка, кружка, зажигалка. Даже флакон спирта в манипуляционной удалось найти, и медицинский чемодан. По секциям укладки, без всякого порядка, были распиханы анальгетики, стимуляторы, транквилизаторы, футляр с иглами, хирургическая нить во вскрытом пакете, пинцеты, антисептический порошок, стерильные повязки, пластырь, шприцы и многое другое, название чего Айя не знала. Например, в маленьком кармашке отдельно от всего остального лежало несколько круглых жестяных коробочек с крупными кислотно-голубыми кристаллами внутри. И их девушка брать не стала, не похоже на медикаменты. Подумав, Айя отправила в рюкзак то, что, на ее взгляд, могло пригодиться в случае ранения. Ампульницу с препаратами, несколько шприцов, футляр с иглами, нить, пинцет, сорбенты и дезинфекторы для обработки. Осталось только пистолет Дока пристроить. Айя глядела на него растерянно и размышляла. Куда деть? Надо ведь держать под рукой. В карман положить? Попробовала, но быстро поняла, что выхватить оружие из кармана почти нереально. К тому же в глаза бросается. Куртка отвисает к земле. За ремень джинсов, как в старом фильме, засунуть? Тоже неудобно. Оттягивает пояс. Того гляди, или штаны сползут, или пистолет вывалится. В руке нести? Команда с недоделанная. Да и зачем ей оружие? Она все равно не умеет с ним... Пальцы как-то сами собой нажали кнопку выброса, вытащили магазин, в котором не хватало двух патронов, вставили обратно. Айя замерла, с трудом осознавая, что именно сделала. Надо найти кобуру. Раз есть оружие, должна быть и кобура. С этой мыслью девушка круто развернулась, почему-то шагнула к кухонному шкафчику, распахнула его и долго глядела в захламленные недра. Если не думать о том, как она только что... Нет, не думать. Рюкзак оттягивал плечи, гребаные ботинки весили, казалось, каждые не меньше тонны, пистолет убрать было по-прежнему некуда, а в манипуляционной на столе все так же лежал труп. Айя подошла к нему, зажимая себе рот ладонью. Главное, чтобы не вывернула. Ни в коем случае не вывернула. Кобура нашлась на ремне, липкая от крови. Снимать ее оказалось настоящей мукой, потому что влажно-блестящие кишки Дока проглядывали в разрезе, и от этого зрелища, а самое главное, от запаха, кружилась голова. Наконец металлическая клипса поддалась. Кровь с пластика отмылась легко. Айя приладила кобуру к поясу, вложила пистолет и подумала с тоской, что быстро вытащить оружие все равно не сможет, сноровки не хватит. Но хоть не потеряет. Перед входной дверью она стояла, собираясь с духом, не меньше минуты. Прислушивалась к звукам внешнего мира. Однако сердце грохотало так, что ничего услышать не получалось. Девушка глубоко вздохнула и отодвинула засов. Теперь главное понять, где она оказалась. Выяснить, как далеко находится ближайший пропускной пункт и добраться до него без приключений. Утро было не таким ранним, как думала Айя. Уже совсем рассвело, хотя погода стояла по-прежнему пасмурная. Видимо, снова пойдет дождь. Или снег. Или снег с дождем. Когда девушка прошла узким проулком, пролегшим между ржавым островом старого трамвая и прямо-таки циклопической горой мусора, то очутилась на грязной площади, откуда открывался вид страшного разгрома. Ровные ряды однотипных серых многоэтажек, казалось, тянулись до самого горизонта. Три прямые широкие улицы разбегались от площади в разные стороны, нарезая мертвый город на кварталы. Когда-то здесь, наверное, было красиво, но сейчас вдоль обочин дорог то тут, то там чернели скелеты сгоревших автомобилей, кренились или вовсе валялись на разбитом асфальте опоры ЛЭП, торчали из обрушившихся перекрытий домов обломки металлоконструкций, лежали у подножия частично осыпавшихся стен горы бетона и кирпичей. Многоэтажки мрачно смотрели в пасмурное ноябрьское утро темными глазницами выбитых окон, щерились черными провалами в фасадах. От высоченного крайнего дома и вовсе остался один торец, через который на просвет было видно низкое небо, затянутое рыхлыми тучами, и продолжение безжизненной городской панорамы. Айя застыла, стискивая лямки рюкзака и с ужасом глядя на... невообразимо высокий, тесный, серый и страшный город, готовящийся ее проглотить. Ветер гонял по дороге свежий мусор, а в грязи кое-где виднелись четкие, не оплывшие следы. Здесь явно жили люди. И они, судя по всему, даже не подозревали, что существует такая штука — порядок. Не белый сектор. И даже не мертвый. Черный. Значит, до ближайшего КПП километров 70 минимум. Девушка вспомнила карту мегаплекса. Разноцветная мозаика из почти 2000 секторов. Зеленым цветом отмечены сектора Виндзора. Бледно-зеленым – корпорации союзников, красным – конкурентов, оранжевым – нейтралов. При этом каждую из чистых зон очерчивали ярко-голубые линии периметров, кое-где прерываемые синими квадратиками, обозначающими пропускные пункты. А вот за пределами этих оплотов цивилизации лежала бескрайняя зона отчуждения. Белым цветом на ней указаны сектора рядом с периметрами. Там жили люди, сумевшие доказать свою полезность корпорациям-соседям. В этих районах поддерживался относительный порядок, а кое-где даже велась более-менее нормальная жизнь. Работали школы, больницы, мелкие предприятия. Серыми пятнами на карте обозначали мертвые сектора, необитаемые по ряду самых разных причин. Из-за отсутствия воды, из-за разросшихся свалок химических отходов, из-за полного разрушения каких бы то ни было построек. И, наконец, самыми страшными и опасными считались черные сектора. Зоны полной анархии, где признавали только силу. Где изо дня в день творились чудовищные преступления и где у человека был один единственный надежный союзник – он сам. Аю передернуло, потому что в этот момент она вспомнила безжалостно вскрытого дока. Итак, сколько дней ей добираться до ближайшего оплота цивилизации, если идти с утра до вечера? Неделю? Две? Это ведь даже не центральный парк, тут нельзя просто беспечно гулять. А где ночевать? Она даже не догадалась взять одеяло. И не поискала запасные магазины к пистолету. И не нашла, чем стянуть волосы, теперь будут мешаться. Конечно, можно было вернуться. Даже, наверное, нужно. Однако Айя не смогла себя пересилить. Знала, что потом пожалеет, но вспомнила дока, циркулярную пилу в луже засохшей крови, ворох чужой одежды под кроватью и... не смогла. Только еще раз поддернула на плечах лямки рюкзака, спрятала ладони в рукава свитера и пошла вперед. Нужно выяснить, как называется эта часть города. Узнает номер сектора, поймет, где находится ближайший КПП и в каком направлении идти. Карту она помнила. Нужно было только сориентироваться. Город, поначалу казавшийся пустым и мертвым, постепенно оживал. На улицах появлялись люди, а по периметру площади на первых, относительно целых этажах высоток, открывались то ли магазины, то ли какие-то забегаловки. На обочины разбитых дорог вытаскивали подобие раскладных столов, ставили вдоль тротуара и вываливали всякую всячину. Бутылки, сигареты, продукты, шмотки, что-то еще. Продавцы неизменно были в припоганном настроении. Товар бросали зло, и на проходившую мимо Айю смотрели с ненавистью. Она не понимала, почему. Позже заметила, здесь на всех так смотрят. С подозрением. Оценивающе или даже откровенно недобро. На стенах полуразрушенных домов тянулась непрерывная вязь граффити. Матерщина, похабщина, оружие, насилие, голые женщины... Нет, бабы. Именно бабы. Девушка брела и брела вперед, стараясь не смотреть на уличное творчество, которое не вызывало у нее ничего, кроме уныния и годливости. Однако спустя несколько десятков шагов взгляд Айи выхватил неожиданно яркое пятно на облупившейся серой стене разрушенного дома. Красочное изображение высотой в полтора человеческих роста притягивало взгляд. Две девчонки-подростка замерли, глядя точно на зрителя. Одна стояла подбоченясь, со снайперской винтовкой в руках. Оптический прицел почему-то был разбит. Другая в непристойной позе застыла рядом, задрав подол. Белья под юбкой, конечно же, не было. А за спинами странной парочки замерла ехидно ухмыляющаяся девушка постарше. Все трое были одеты в платье, у всех троих были длинные волосы, и в чертах угадывалось едва уловимое сходство. Но в целом красивое граффити производило удивительно отталкивающее, гнетущее впечатление. При этом у подножия стены, под изображением, оказалось на удивление чисто. Здесь не стояли торгаши, не толпились странного вида компании, зато прямо на земле лежало много всякой мелочевки. Резинки для волос, пустые гильзы, значки, шнурки, обломки ножей и прочая ерунда. Подношения какие-то. Компания подростков, кучковавшихся рядом в подворотне, при виде застывшей возле граффити Айе, затихла. Ребят было много, человек 15, если не больше. Почти все курили или держали в руках бутылки с каким-то пойлом. Девушка спрятала лицо в широкий ворот свитера и надвинула капюшон куртки как можно ниже. Нельзя было так делать. Пацаны сразу оживились, взялись тыкать друг друга локтями, а потом громко заржали. Задерживаться возле них точно не стоило. Она слегка прибавила шаг. И вообще смех подростков вызвал уж точно не Айин внешний вид. Народ вокруг ходил, одетый во что попало. Можно было не опасаться выделиться из толпы. Хватало и оборванцев, и бомжеватого вида людей в шмотках с чужого плеча, и даже одетых весьма прилично. Так что Айе выглядела еще далеко не самой странной. Например, спускаясь от площади вниз по улице, она увидела на противоположной стороне девочку лет 14 с синей лентой в распущенных волосах. На девочке была коротенькая курточка с круглым воротником, пышная синяя юбка, из-под которой выглядывал подъюбник, отороченный по подолу кружевом, а поверх юбок — белый, забрызганный чем-то темным передничек. Завершали диковатый наряд гетры в горизонтальную, широкую, черно-белую полоску и высокие ботинки на удобном каблучке. Через правое плечо незнакомки наискось была перекинута широкая черная лента с застегивающимися на кнопку кармашками, а на левом плече стволом вниз висел автомат. Но, пожалуй, сильнее диковинного наряда Айю заворожил здоровенный мясницкий нож, который странная девочка крепко сжимала в руке, уверенно шагая к какой-то своей неведомой цели. Нож был в крови. Прохожие перед девочкой расступались, потому что шла она строго по прямой, и было видно, сворачивать даже на полшага не собирается. Так она и шагала, глядя перед собой пустым взглядом лунатика, пока не скрылась за ближайшим поворотом. Айя подула на ладони. Холодно. Горячего бы поесть. И забыть про девочку-психа, от встречи с которой осталось ощущение ирреальности происходящего. Фантасмагория какая-то. В этот миг запоздало осенило. Это была Алиса. Алиса из «Страны чудес». Из древнего-древнего мультфильма, который еще даже не 3D. Девочка в костюме мультипликационного персонажа с окровавленным ножом. И никому это не показалось странным. Впрочем, люди здесь, видимо, вообще редко удивлялись. И все носили оружие. Поэтому какая им, наверное, разница, нож в руках у девочки или циркулярная пила? На серый город с серого же неба начал сыпаться снег. Он тоже был серый, как и все вокруг. Серый, мокрый, тяжелый. Стало еще холоднее, а Айя поняла, что идет уже довольно долго. Улицы делались все более и более оживленными. Все чаще вдоль обочин встречались разного рода забегаловки. Одинаково неряшливые, заросшие грязью. Где-то прямо среди мусора могло стоять допотопное стоматологическое кресло, возле которого под кривым навесом скучал в ожидании пациентов врач. Или, что вероятнее, просто присевший отдохнуть прохожий. Ну, не лечит же зубы прямо посреди улицы. В нишах первых этажей ютились подобие парикмахерских и мастерских по ремонту обуви. Единственный магазин, действительно похожий на магазин, встретился девушке на углу очередного квартала. Здесь была дверь, надежная, из металла, и даже неоновая вывеска, и свет внутри. А продавали там оружие. Айя хотела зайти погреться, но посмотрела на хмурого хозяина, чья массивная фигура виднелась за витриной, и передумала. Когда холод сделался совсем уж невыносимым, и пальцы совершенно закостенели, девушка решилась подойти к лотку, где продавали еду. От лотка отходили люди с пластиковыми тарелками и усаживались перекусить прямо на ступеньке лестниц ближайших подъездов, а то и вовсе на уцелевшие бордюры. Пахло вкусно. Но продавец, заливавший кипятком быстрорастворимые супы, глянул на девушку с неприязнью. «Чего?» — спросил он враждебно. Айя ткнула окоченевшим пальцем в пакетик с супом. «Сколько это стоит?» Мужчина окинул ее цепким взглядом и сказал, как выплюнул. «Тебе? 10!» Она с удивлением посмотрела на продавца. На 10 кредов можно было несколько дней питаться в столовой. И неплохо питаться. А тут порция супа. Понятно, что обманывают. Она отошла от лотка и побрела дальше. В кармане дока лежало всего 25 кредов, весь ее капитал. Если тратить по 10 за тарелку супа, дня не продержишься, а идти придется долго и далеко. На счастье, спустя 3 квартала попался еще один лоток с фастфудом, возле которого стояла женщина. Айя подошла. И снова ее оглядели, будто бы оценивая оптом и в розницу, после чего потребовали за суп 2 креда. Это тоже было очень дорого. поэтому девушка попросила стакан кипятка. Ей налили в ее же кружку, зато взяли всего четвертак. Грея руки о драгоценную ношу, Айя двинулась в сторону одиноко стоящей в стороне лавки. Громко сказано, лавки. Лист пластика, брошенный на 4 кирпича, вот что это было. Но хоть отдохнуть, ноги вытянуть. Сублимат из доковой банки оказался явно просроченным. Не хотел растворяться, комковался, лип к ложке. Минут 5 пришлось крутить его, то так, то этак. Кипяток за это время заметно остыл. Айя тянула свой обед, даже не понимая вкуса. Вроде на банке было написано что-то про куриный суп. «Опа!» Громко удивился кто-то, неслышно подошедший сзади. «И че это мы тут сидим? Такие синие и без охраны. Поднимаем, поднимаем булки!» Девушка вскинулась, поспешно суя руки в лямки рюкзака. «Ухожу», — сказала она стоящему напротив невысокому, облаченному в камуфляж парню бандитского вида. «А ну стоять!» — удержал он ее за рукав. «Глядите, уходит она!» И он повернулся к друзьям. Их было 5. Крепкие, одинаково одетые и остриженные. Городская шпана. Говорившему на вид лет 18. Айкин ровесник. Остальные постарше. Стоят, ухмыляются. «Ты, красава, на чужом месте сидела?» «Сидела». «Разрешения не спросила?» «Не спросила». «На районе я тебя не видел, значит, чужая. Раз чужая, значит, плати. Удобство денег стоит». «Чё молчишь, рыжая? Бабок нет?» Парень осклабился и оглянулся на дружков. Те смотрели молча, только ухмылялись. Давали младшему возможность поглумиться. «Где я?» — спросила Айя. «Какой это сектор?» «А ты дерзкая!» — протянул самый высокий из ребят. И добавил. «Рыжие все с темпераментом». Девушка молчала, обводя ребят настороженным взглядом. «Надо как-то вырваться. Уйти они ей не дадут. Ствол не достанешь, он у нее под курткой». А у них вон почти у всех под рукой. Да и что ствол? Их больше, и они точно быстрее. «Так какой это сектор?» Снова спросила Айя, надеясь разговором потянуть время. «А 37-й?» Ответил тот, который назвал ее дерзкой. «Девочка загулялась и заблудилась?» «Да». Она медленно пятилась. 37-й сектор. 37-й? Айя мысленно застонала. Она еще дальше, чем думала. Одно отчаяние захлестнуло другое, испуг погасился ужасом. «А что у девочки в шмотнике?» С ехидством спросил кто-то из-за спины Долговязова. «Набит туго. Девочка не хочет поделиться?» У Айи сердце колотилось так, что грудь щемило. Она знала, парни понимают ее уловку по оттягиванию времени, и эта игра им весьма нравится. Они подступали к жертве, наслаждаясь ее растерянностью и страхом. «А площадь Карлоса где?» Спросила девушка того, кто стоял ближе к ней. «Вверх или вниз по улице?» Парни переглянулись в недоумении. В этот миг в голове у Айи что-то щелкнуло. Будто пистолет с предохранителя сняли. Она поняла, что вот он, шанс удрать, сейчас. Изо всех сил, толкнув крайнего из ребят, девушка кинулась прочь. Кто-то попытался ухватить ее за рюкзак, но опоздал. Пальцы лишь скользнули по гладкой синтетической ткани, а беглянка припустила вверх по улице, туда, откуда пришла. За спиной слышались ор и улюлюканье. Не отстанут. И как нарочно народу на улице откуда-то взялось. Айя мчалась, лавируя между прохожими и оскальзываясь в слякоти. Если начнут стрелять, то все. Она бежала и бежала, и за ней бежали. И она понимала, что догонит. А в боку уже колола. На углу очередного квартала ей удалось оторваться, прошмыгнуть в зазор между двумя здоровенными тачками с битым кирпичом, которые заполняли изможденного вида мужики. Получилось нырнуть в грязную подворотню, а там сигануть за мусорную кучу. В панике Айя задрала куртку и свитер, силясь добраться до кобуры, но, как назло, только путалась в слишком длинных для нее шмотках. Она слышала топот ног, слышала, как в подворотню вбежали, слышала крики. Это парни, пытаясь отдышаться, матерились и спрашивали друг друга, кто видел, куда делась эта сучка. «Вы что тут делаете?» Донесся вдруг из подъезда напротив сиплый злой голос. «Какого хера надо, спрашиваю? Не короткие, тебе говорили сюда не соваться? Ты с первого раза не вкурил, что ли?» Девушка вжалась в мусорную кучу, за которой пряталась, и закрыла рот ладонями, чтобы дышать как можно тише. «Ты кого тут не коротким назвал?» Донесся голос одного из Айкиных преследователей, судя по всему, Долговязова. «Ты еще и тупой!» Остальное потонуло в грохоте выстрелов. Айя зажала уши руками и метнулась прочь, надеясь, что за пальбой и воплями ее бегство не заметит. В соседний проулок она вынеслась, почувствовав, как что-то напоследок чиркнуло по боку. Это только скорости придало. Помчалась во весь дух. Впрочем, бежала недолго. Может, квартал или два. А потом, когда поняла, что оторвалась и следом не гонится, ощутила обжигающую боль в правом боку. И лишь в этот самый миг заметила. Куртка и свитер набрякли от крови. Зажать рану рукой не получилось. По пальцам все равно текло потоками. Сердце после бега и пережитого страха качало кровь, как насос. Перед глазами все уже плыло, а руки холодели. На подгибающихся ногах Айя добрела до обгорелой высотки и, оступаясь на груди кирпичей, забралась внутрь через провал в стене. Села на пол. Нужно достать антисептик. Присыпать рану, остановить кровь, наложить повязку. Девушка задрала куртку, увидела свой бок и поняла, что повязка не пригодится. И антисептик тоже. И ничего не пригодится. Дура. Зря она сэкономила на супе. Деньги уже не понадобятся, а так, по крайней мере, умерла бы сытой. С этой последней мыслью Айя повалилась на кирпичные обломки. В глазах стало совсем темно, и боль наконец-то исчезла.